Глава 12. Екатерина. Веки тяжелые. Такое чувство, что они покрыты плотным слоем свинца. Я медленно открываю глаза, пытаясь понять, что же произошло и что же случилось. Бледные стены и резкий запах антисептиков невольно подсказывают мне, я в больничной палате. Сердце начинает бешено биться в сумасшедшем ритме, норовя выпрыгнуть из груди. Тысячи мыслей бесперебойно роятся у меня в голове. Как я здесь оказалась? Что произошло? Что с моим малышом? Страшно. Дикое чувство тревоги охватывает меня целиком, но боюсь я не за себя, а за ребенка. Виктор, имя жениха, неконтролируемо срывается с моих губ. Да, я здесь, родная. Моего слуха касается отдаленный голос предателя. Затуманенные воспоминания медленно начинают проясняться. Неприятные картины одна за другой начинают мелькать в моем сознании. Помню, как зашла в кабинет Виктора. Помню, как застала своего любимого жениха с другой женщиной, с моей младшей сестрой, с моим единственным родным человеком, с Машей. Сердце больно покалывает, мысли идут вверх дном. Все мои страхи оказались реальными. Догадки, которые я считала полным безумием, оказались жестокой действительностью, разбившей мое сердце на тысячи осколков. Он — любовь всей моей жизни, Виктор. И она — единственная родная душа — любовники. Кошмар, от которого я вскакивала ночью с содроганием сердца, оказался явью. Не так нас воспитывала покойная мама, не так. С детства Мария любила без спроса брать мои вещи. Всегда считала, что все мое — это общее. Вот и сейчас взяла, но не игрушку, а моего мужчину. А он, подлец, согласился. «Мерзавец!» «Ты спишь с той, которая хотела убить моего ребенка?» Набравшись силы, с невероятной болью в голосе, произношу я и закрываю глаза. «Как же мне противен этот Виктор, этот изменщик, этот подлый предатель! Он пренебрег мною, предпочел девушку на 5 лет меня помладше. Неужели дело в возрасте?» Сил хватает, чтобы поднять руку и коснуться плоского живота. А от одной мысли, что я потеряла своего ребенка, прихожу в ужас. Этого просто не может быть. Мой малыш ни в чем не виноват. Он должен жить. Ребенок не должен быть игрушкой в жестоких интригах злых взрослых. Я задерживаю дыхание, вслушиваясь собственные ощущения. От тянущей боли внизу живота не осталось и следа. Головная боль медленно отступает. В мой мир медленно возвращаются краски, возвращается жизнь. Ком встает поперек горла, слезы подступают к глазам. Я моргаю, чтобы хоть как-то сдержать подступающий приступ истерики. Почему он молчит? Неужели мерзавка добилась своего, и моего малыша больше нет со мной? «Родная, моего слуха повторно касается приглушенный голос Виктора. Малыш с нами, с ним все хорошо. Ты большая молодец, ты сумела сохранить беременность. У нас сильный ребенок. Он зацепился за жизнь и боролся до победы. Настоящий чемпион. Из-за потока эмоций у меня начинает кружиться голова. Я медленно начинаю осознавать, что все самое страшное осталось позади». Что опасность миновала. Мой ребеночек со мной, он жив. Он не оставил маму в одиночестве. Я прошла через страшные испытания, но впереди меня ждет еще одно. Разрыв всех отношений с изменником, с предателем, с Виктором. Человеку, изменившему мне с моей родной сестрой, нет места в моем сердце. Человеку, связавшемуся с женщиной, желающей смерти моему ребенку, нет места в моей жизни. Виктору нет места рядом со мной. Мне больно об этом думать, но это произошло на самом деле. Я более чем уверена, что моя родная сестра хотела смерти моему невинному малышу. Но зачем? Что ей плохого сделал еще не родившийся ребенок? Неужели Мария думала, что Виктор может отказаться от нее и остаться с ребенком? Инстинкт хищницы завладел сестрою, и она решила убрать своего главного конкурента. Вкус горького липового чая в очередной раз встает у меня во рту. Приторно-горький, прямо как моя не начавшаяся семейная жизнь. Виктор, крепко сжав мою руку, заставляет меня выпорхнуть из собственных мыслей. Предатель все еще рядом со мной. «Родная, ты как себя чувствуешь?» — встревоженным голосом произносит мужчина. «Родная, родная теперь для тебя не я, а другая. Моя сестра, молодая, красивая, с длинными ногами, искусственной грудью, накачанными губами и подлой душой. Не очень». Нахожу в себе силы ответить и перевернуться на другой бок, подальше от предателя. «Ты помнишь, что произошло?» — начинает допытываться тот. «Неужели он думает, что я могла забыть ту картину, на которой вокруг него круги наяривала полуголая Мария? Под дурачка у Виктора косить всегда хорошо получалось. Помню, все до единого кадра!» — уже более твердым голосом произношу я. «Хорошо, это поможет следствию», — холодным расчетливым голосом произносит Виктор. «Прости, что тревожу тебя». «Тревожишь», — с трудом протягиваю я. «Своим присутствием тревожишь. Уйди, Виктор, уйди из моей жизни навсегда. Со мной у тебя свадьбы не будет, у тебя новая невеста». «Подожди», — перебивает меня, не дав закончить мысль. «Ты сейчас о чем вообще?» Через пару дней тебя выпишут, и все будет как раньше. Ничего уже не будет как раньше, стараюсь держать голос твердым. Но слова все равно слегка подрагивают. Если ты считаешь, что я не видела, как ты мне изменял, то круто ошибаешься, Виктор. Между нами все кончено. Изменял? Не своим голосом произносит Виктор.